Спасибо вам огромное. Письмо? Где письмо? Не сдержала она нетерпения. Мужчина долго расстегивал ватник, долго шарил в боковом кармане пиджака. А у нее прерывалось дыхание и дрожали руки. Письмо было короткое. Нахожусь под Малоярославцем в деревне Бородухино, в 6 километрах от города. Пробудем здесь несколько дней, может быть, неделю. Если сможешь, приезжай. Вряд ли еще раз придется быть так близко от Москвы. Жду, целую. Все смешалось в душе Веры Глебовны, и нахлынувшая радость возможной встречи с сыном, и страх, что она не сумеет быстро выехать и не застанет его, и боль, что неизбежное совершилось, и Андрей уже в нескольких десятках километров от фронта. «Ну, я пойду», — поднялся мужчина. «Нет, что вы», — очнулась она. «Погодите, я так благодарна вам. Хотите чаю? Горячего? Хотя чего я? У меня есть чем вас угостить». Она вспомнила, что соседка с первого этажа, в прежние, лучшие времена помогавшая ей в уборке квартиры, а теперь работавшая на парфюмерной фабрике, принесла ей недавно небольшой флакон спирта. «Вдруг ваш Андрей проездом будет? Угостите тогда». Она вытащила из буфета флакончик, достала большую рюмку. «Только закусить нечем», — она развела руками. «Абсолютно нечем. Нет даже хлеба. Не ходила еще в булочную». «Какая закуска в наше время? У меня есть с собой чуток. Вот и закушу». «Прошу вас», — пододвинула она ему рюмку. «Это так благородно с вашей стороны было принести письмо». Мужчина усмехнулся и перебил ее. «Ну, зачем такие слова высокие? Какое это благородство? Обычное дело. Русские же мы». «Ну, за сынка вашего». Он поднял рюмку. «Чтоб фашистов бил и живым остался». Он выпил, крякнул и стал медленно жевать вынутый из-за пазухи кусок хлеба. «Промерз сильно. Вот какая непогодь стоит. Каково ребяткам на фронте?» «Да, подумать страшно. Жена сказывала, что оружие они еще не получили. Но вы все-таки поторапливайтесь. Поедете?» «Обязательно. Только пока не знаю, как». «Поезда-то еще не ходят. Если эшелоном каким пристроиться. Но пропуск, наверное, надо вам выхлопотать». «Пропуск?» — спросила Вера Глебовна. «Да, моя жена на санитарном поезде доехала. И то, хоть паспорт московский показывала, не сразу взяли. Еле уговорила. А вам на воинском придется. Обязательно пропуск спросят. Так что хлопочите». Вера Глебовна резко поднялась, подошла к двери, открыла. Там стояла соседка. «Что вам нужно около моей двери? Это невыносимо, наконец!» — бросила она в сердцах. «Да я только что постучаться хотела», — без всякого смущения сказала соседка. «Сказать, что звонил вчера подполковник этот ваш и просил передать, что зайдет сегодня утром». «Хорошо, спасибо». Вера Глебовна закрыла дверь. «Господи, и так все 20 лет. Все время под дверью». «Да, бывают такие любопытные», — усмехнулся мужчина. «Своей жизни нет, вот чужой и живут. Была у нас в квартире тоже такая. Переехала, слава богу». «Ну, спасибо вам за угощение. Согрелся малость». Он поднялся. «Это вам огромное спасибо. И вашей жене. Вы не можете представить, что для меня значит повидаться с сыном. Я не видела его 2,5 года. «Да, знаю. Говорила жена, что с Дальнего Востока часть. Значит так. Как с поезда сойдете, И он стал рассказывать Вере Глебовне, как надо добраться ей до Бородухина, что надо идти по тропинке через лес, что этой дорогой в два раза ближе, чем другой, которая, правда, протоптанней и люднее, потому как через деревни проходит. Проводив гостя, она поставила чайник на керосинку и стала прохаживаться по комнате, ёжась и потирая замерзшие руки. Остановившись около фотографии сына, где снят он был в военной форме, улыбающийся, с папироской в зубах, она вздохнула, задумалась, потом прошептала: «Мальчик мой, вот и пробил наш час. Что же скажу я тебе при встрече? Что?» Прервал ее стук в дверь. «Вера Глебовна», — войдя в комнату, сказала соседка, — «забыла я сказать, что подполковник ваш просил обязательно дождаться его. Уезжает он». «Спасибо», — сухо поблагодарила Вера Глебовна. «Что еще?» — спросила, видя, что та мнется в дверях, не собираясь уходить. «Больше ничего», — ответила соседка, но все еще стояла в дверях. Вера Глебовна холодно посмотрела на нее и пожала плечами. Тогда та пробормотала: «Хотела спросить я...» «Спрашивайте», — уже с раздражением сказала Вера Глебовна. «Кто это к вам ни свет ни заря приходил? Уж, наверное, по делу какому-то срочному». «Вы же стояли под дверью и все слышали», — скривила губы Вера Глебовна. «Да нет, честное слово, только постучать хотела, а вы открыли». «Этот человек принес письмо от Андрея», — коротко сказала она и отвернулась. «А вот как?» — воскликнула соседка. «Где же Андрюша-то наш?» «Под Москвой». «Господи, может, свидеться вам доведется?» «Не знаю, попытаюсь». «Значит, под Москвой воевать ему. Одну минутку, Вера Глебовна, я сейчас». Она выскользнула в дверь и вскоре появилась с банкой консерва в руках. «Вот осталось у меня случаем. Еще до войны к майским праздникам купила. Коли с Андреем встретитесь, передадите ему от меня. Защитник он теперь наш». Вера Глебовна недоуменно пожала плечами и сказала ледяным тоном, которым умела говорить и который был нестерпим для соседей: